Теперь Белов обижен. Победа упущена, потеряно время, немцы очухались. Группа Белова уткнулась опять же в Варшавское шоссе, только в другом месте. Не может пробиться через магистраль. Вот что писал впоследствии в статье «Московская битва» бывший начальник штаба 4-й полевой армии генерал Блюментрит. Что-то вроде чуда произошло на южном фланге 4-й армии. Нам было непонятно, почему русские, несмотря на их преимущество на этом участке фронта, не перерезали дорогу на Юхнов Малый Рославец и не лишили 4-ю армию ее единственного пути снабжения. По ночам кавалерийский корпус Белова, который во второй половине декабря причинил нам так много беспокойства, продвигался в нашем глубоком тылу по направлению к Юхнову. Этот корпус достиг жизненно важной для нас коммуникации, но, к счастью, не перерезал ее. Он продолжал продвигаться в западном направлении. Примечание Лукашова. За это и ругает его Жуков. Почему перешел к обороне, нарушая общий замысел? По словам Жукова, своей нерешительностью Белов срывает план важнейшей операции. Но почему опять все требования к Белову, все шишки на Белова? Он исчерпал свои возможности, пополнялся за счет освобожденных пленных, местных жителей, к себе брал. Сейчас во всей его группе 20 тысяч едоков, а у левого соседа в 10-й армии Голикова, который только подтягивается, закрепляя успехи Белова, в строю около 70 тысяч. У правого соседа, 50-й армии Болдина, более 40 тысяч. С середнячков всегда меньше спроса, и на войне, и в мирное время, согласился Сталин. Кто больше делает, тот более заметен, к тому внимание. Насчет корней мы с вами выяснили, пошутил он. И сразу посерьезнел. Жуков не ограничивается угрозами. Он посылает к Белову своего заместителя генерала Захарова с самыми широкими полномочиями. Мы ценим Захарова за его преданность, за решительность на поле боя, но в другом он способен лишних дров наломать. Захарова, кстати, как и Жукова, зовут Георгий. О Захарове говорят «жестокий дурак», в отличие от Жукова, про которого идет молва, «жестокий, но умный». Такие вот разные Георгии. А про меня что говорят в этом аспекте? Сталин был явно в хорошем, игриво приподнятом настроении. Вы же не Георгий, ответил ему в том же ключе. Не уклоняйтесь, Николай Алексеевич. Зачем вам? Действительно, зачем? Вы же знаете, что по нашу сторону фронта о вас только хорошее. Что там хорошее, самое лучшее? Всем говорунам известно, сколь длинные уши и сколь цепкие пальцы у Лаврентия Павловича. А других причин говорить обо мне хорошо вы не видите? Отнюдь. Подавляющее большинство населения благодарно вам, особенно сейчас, когда враг потерпел поражение под Москвой. Мы с вами, Николай Алексеевич, дискутировали когда-то о моей жестокости или о моей жесткости, я уже позабыл. На войне не дискутирует о командовании, а выполняет приказы. Иначе, особенно в период неудач, все вообще необратимо развалится. А Жукова, Захарова обсуждать и осуждать можно. Тут попрошу читателя извинить меня за позднее, а может быть, не совсем обязательное пояснение. Вспомнился вдруг сейчас, годы спустя, очень явственно голос Иосифа Виссарионовича и как-то даже по сердцу полоснуло. Своеобразно произносил Сталин фамилию нашего прославленного полководца. Получалось у него нечто среднее между У и Ю, причем звучало мягко, жужжаще, протяжно. Пытаясь повторить, нет, непроизносимо. Пишу Жуков. Нет, не то. Скажу только, что самому Георгию Константиновичу нравилось, как звучит его фамилия у Сталина. Ладно, не будем больше об этом. Я повторил свои слова о том, что о Жукове, о Захарове, о том же Шапошникове в разных кругах отзывается по-разному. А вот о нем, о Сталине, насколько мне известно, или хорошо, или ничего. Есть вымпелы, есть флажки, есть флаги, но есть и знамя, которое должно быть безупречным. Не все вы знаете, Николай Алексеевич, а мне приходится знать. И ругают, и сплетни обо мне распускают. Настоящие бабьи сплетни. Но это другое, оборвал он себя. Это потом. Генерал Захаров сейчас отправляется в дорогу. Надо позаботиться, чтобы он не наломал этих самых дров, но позаботиться так, чтобы наш честолюбец Жуков не был задет. Когда вернетесь, расскажите мне, что за человек Захаров, и оденьтесь потеплей. Валенки обязательно. Козий полушубок хорошо, но тулуп еще лучше. Поверьте моему сибирскому опыту, он побогаче вашего, напутствовал меня Иосиф Виссарионович. Глава шестая. В ту пору на военных наших горизонтах, не беря в счет упоминавшегося нами командарма 49 генерала Ивана Григорьевича Захаркина, имелось еще по крайней мере трое почти его однофамильцев, генералов Захаровых. Видать, много было Захаров, их прародителей на Руси. Скажу о них, чтобы не было путаницы, воздав каждому должное. Для их потомков хотя бы. Один из этих генералов, Матвей Васильевич Захаров, будущий маршал Советского Союза, имел основательный боевой опыт, возглавлял штаб стрелковой бригады еще на гражданской войне. Теперь он вполне управлялся со штабом Калининского фронта, подкрепляя своими знаниями, своим умением напористость Конева. Второй Захаров, генерал-майор, имя отчество я, к сожалению, запамятовал, был заместителем командарма 16 Рокоссовского и без преувеличения весьма проявил себя в трудные дни под Москвой. Его фамилия появлялась в сводках в самые критические моменты. Это он, возглавив наскоро сколоченную группу из двух потрепанных дивизий, двух танковых бригад и курсантского полка, боролся за Клин на стыке 16-й и 30-й армии. Сражался стойко и умело. Группа оказалась в окружении, но отходила организованно, сковывая большие силы немцев на самом коротком пути к Москве. Удостоился чести сам генерал-фельдмаршал фон Бок, упоминал эту группу в своих приказах, требуя скорее уничтожить ее. Но не получилось. Группа Захарова организованно прорвалась в районе Белого Раста к своим и соединилась с первой ударной армией, приняла участие в контрударах. Прогремел, в общем, Захаров, а потом как-то исчез без вестности. Не знаю, что стало с ним, я вот имя отчество его забыл, а историки и фамилию, и дела его упустили из виду. С третьим Захаровым, с Георгием Федоровичем, получившим звание генерала лишь в июне 41 года, я не был знаком. Знал только, что его тянет щедро на слова, на обещание Андрея Ивановича Еременко. Кто-то должен был подкреплять его заверения, хотя бы частично осуществлять их. Вот и взял Захарова к себе начальником штаба Брянского фронта. Это тогда, когда Еременко уверил Сталина в том, что разгромит Гудериана. Ну, а каков результат, мы знаем. Сам был разбит и с тяжкими последствиями. Однако вину взял на себя, что и оценил Иосиф Виссарионович. Когда Еременко в октябре был ранен и по счастливой случайности вывезен из окружения, встретил в брянских лесах радиста-авиатора, тот сумел связаться с ближайшим аэродромом, прислали самолет. Когда, значит, Еременко вывезли, Брянский фронт, разбитый и полуокруженный, возглавлял короткое время Георгий Федорович Захаров. Вывел какую-то часть войск из кольца, чем и привлек внимание Сталина. Не растерялся генерал, не сдрейфил. И получил повышение в звании. А главное, поднят был на высокий пост, на должность заместителя командующего самым важным тогда фронтом, сделался замом Жукова. И, судя по всему, вполне устраивал Георгия Константиновича. Он посылал Захарова туда, где надо было нажать, надавить, протолкнуть, добиться успеха любой ценой. Тот и налетал, как ястреб, и взрывался неожиданно, как тяжелая авиабомба. В войсках ему дали прозвище «пикировщик».